Мексика, штат Синалоа. Вечер, 19 июля 2010 года. Примерно в 12 часов по местному времени я понял, что за нами идут. А примерно в 16 понял, что надо принимать бой, иначе не оторвемся. Черт бы все побрал. Проблемы было две. Сильва. Хоть перелома и не было, но с ногой было худо, тащили по очереди. Будь мы в тылу у русских, была бы большая война. Решение проблемы было бы одно. Да какого черта, он бы сам решил с собой, только чтобы не задерживать группу. Все к этому готовы. Или почти все. Но сейчас была не война, и Сильва надо было вытаскивать. Как хочешь, но вытаскивать. Еще были двое трехсотых. Один мог идти, другого пришлось тащить. Такой вот результат преследования, это учитывая то, что стреляли с большого расстояния и ранили случайно, пули были уже на излете. Мы тоже завалили как минимум одного из преследователей наглухо, когда откусывались. Второй проблемой была аппаратура, ее тоже надо было вытаскивать к точке эксфильтрации. Основной контейнер — запасной. Убил бы. Все то же самое. Необходимость визуального опознания объекта перед ликвидацией. Обычная перестраховка больших чинов, не желающих подставлять задницы. На каждом флотском истребителе, бомбардировщике можно подвесить автономную систему лазерного целеуказания. Она позволяет применять высокоточное оружие автономно, по целеуказанию от самого самолета, без поддержки наземной группы. Так нет же, высадили нас, дали две прицельные системы, ибо ничто иное, как гробы родом из 80-х годов. И ничего здесь оставить нельзя, иначе сразу будет понятно, откуда гостинцы. Не знаю, кто нас гонит, но гонят изрядно. Как я понял, гнали две группы. Одна, очень небольшая, два или три человека, они сидели буквально на пятках, мы никак не могли от них оторваться. В этом случае помогает контрзасада, но когда мы ее устроили, то узнали, что существует еще более многочисленный отряд, человек 20, и этот отряд тоже шел за нами. Раскатисто грохнул выстрел, пуля злобно пропела совсем рядом, ударилась о камень, отрикошетила. Черт. «Сэр, надо отрываться. Если мы этих тварей выведем на посадочную площадку...» «Да знаю я. Знаю. Дело не в том, что мы выведем этих тварей на посадочную площадку. Пары миниганов с 6000 выстрелов в минуту хватит на всех разом. Проблема в том, что кто-то может остаться в живых и увидеть, что группу забрали вертолеты армии США. А вот это допускать никак было нельзя». «Вакара, ко мне!» Сержант оказался рядом через несколько секунд. «Нужно отрываться». «Да, сэр». «План следующий. Гомес». Подождав, пока ко мне подойдет и Гомес, я начал излагать план прямо на ходу. Останавливаться было нельзя ни на секунду. «Я и Вакара занимаем оборону на первом пригодном для этом пяточке. Как бы то ни было, 30 минут мы вам дадим». Потом уходит Вакара, он должен догнать вас и эксфильтрироваться вместе с вами. Я ухожу последним, держусь не меньше 10 минут после ухода Вакара. Я эксфильтрируюсь сам, пройду через границу, меня ждать не нужно. Откуда-то слева вновь щелкнул выстрел, и два ствола ответили. И мы, и они находились в движении, как минимум полмили разрыв у нас сохранялся. Они не могли догнать, мы не могли оторваться. И все-таки хорошо гады бьют. «Сержант, ищи позицию, я прикрою. Работай, гранатометчика». Гранатометчик среди преследователей опаснее всего. Пусть у него с собой 5, ну, максимум 7 зарядов. Прилетит так, что мало не покажется. Снова свистнула пуля, на сей раз так близко, что пошевелила волосы. Я упал на землю, ответил тремя одиночными. Один, кажется, пошатнулся, но тут же исчез за деревьями. Проблема была в том, что эти деревья были, и тяжелая снайперская винтовка не сильно большой козырь. Им ничего не стоит подойти вплотную, а если подойдут вплотную, тут тупо сыграет роль то, сколько у них людей и стволов. Вот и все. За спиной рявкнула винтовка, и сразу еще раз. В лесу слева что-то громыхнуло, будто хлопушка новогодняя разорвалась. «Сэр, гранатометчик готов, гранатомет выведен из строя», — дисциплинированно доложил Вакара. «Отходи, отходи немедленно». «Сэр», — слышал приказ сержант, — «выполнять». Я сместился еще левее, чтобы перекрыть дорогу группе преследования. Странно, но в одиночку я и впрямь имел больше шансов выпутаться из этой говнотерки, срубить хвост. Преследователи залегли, короткими очередями били по позиции Вакара, в то время как я продвигался вперед. В том-то и была задумка. Они преследуют, мы бежим. Они наступают, мы отступаем. А если наоборот? Если наоборот, максимально сократить дистанцию и внезапно ударить, благо у меня есть подствольный гранатомет и гранаты к нему. Вот тут-то и можно застать врасплох. Я окажусь вовсе не там, где они этого ждут. И воспользуюсь эффектом внезапности. А ту большую группу, которая отстает, это тоже тормознет, как по проспекту они после этого не пойдут, будут каждого чиха бояться. Обо всем этом я думал, пока полз, как можно быстрее полз навстречу преследователям. Те, кажется, залегли, но ни в чем быть уверенным было нельзя. Ага. А вот и место хорошее. Местность здесь вообще скверная. Невысокие, поросшие лесом и кустарником холмы, немного населенных пунктов. Рядом океан, воды для роста деревьев достаточно. Это не Афганистан с его лысыми горами, в которых кто выше, тот и прав. Ну и оторваться здесь, даже от многократно превосходящих сил противника, тоже возможно. А вот и они. На вид мексиканцы, смуглые, один с усами, но... Чем-то они отличались от мексиканцев, сам не могу понять, чем. Шли они так, что сразу становилось понятно, где-то их готовили и не слабо готовили. Один был ранен, но легко, вполне мог идти сам, еще прикрывал напарника. У обоих автоматы Калашникова со складными прикладами, идут, прикрывая друг друга. Но, как бы то ни было, тот, кто сидит в засаде, всегда имеет преимущество. Выбрав момент, я упер приклад как следует в плечо и выстрелил из подствольника, целясь по тому, который не был ранен. Винтовка ощутимо дернулась от отдачи, один из боевиков что-то крикнул, но залечь они не успели. Как я и рассчитывал, граната ударилась точно в ствол дерева рядом с одним из них, лопнула сотнями осколков, пламени почти не было, только белесый дым и вспышка, как от хлопушки. Тот, что был к месту взрыва ближе, упал сразу же. Второй раненый успел выстрелить из АКС и почти попал. Но именно что почти. По нему я открыл огонь частыми, плотными, короткими очередями и попал уже первыми же пулями. То, что оставалось еще в магазине, высадил просто по месту на удачу. Вот теперь и побегайте за нами. Теперь у вас один убитый и двое, как минимум, тяжелораненых. Сейчас можно и отрываться. В следующее мгновение лес огласился разнокалиберным грохотом. Пули как минимум из десятка штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов срезали ветки, сбивали листву. Стреляли наугад, стремясь задавить плотностью огня. Но при такой густой растительности с тем же успехом они могли стрелять и в воздух. Между мной и стрелками всегда был как минимум один древесный ствол. До меня даже рикошеты не долетали. Прикопав на месте, где я лежал, гранату без чеки и оставив рядом стреляную гильзу от подствольника, я побежал догонять остальных. Точку эксфильтрации я нашел просто. Нет, не по карте. По вою вертолетных винтов и грохоту разрывов гранат. Сначала я даже не понял, что произошло. Подумал, что на точке ожидала группа перехвата, и сейчас вертолетчики прикрывают пехотинцев огнем. Я уже хотел выскочить на поляну, на лысый прогал на вершине одного из холмов. И тут кто-то словно шепнул мне на ухо. «Опасность!» Я подоспел уже к самому концу, когда дело было сделано. Два вертолета ОАЖ-58 «Кайова Уориор» с автоматическими гранатометами на турелях. Явно американские, других тут быть не может. Да и точка высадки была известна только штабу операции. Интересно, они догадались, когда увидели, что вместо транспортных МАЖ-60 на них идут эти птички? Может, догадались, а может и нет. Да какая уже разница? Вертолеты кружились над изрытыми взрывами гранат холмами, подобно рассерженным осам. Еще не осела гарь, белесым дымком курилась земля, едко пахла взрывчаткой и омерзительно медно. Кровью. Кровью. Где-то южнее холма застучал пулемет, трассеры прочертили небо, и вертолеты один за другим нырнули туда, идя над самым лесом. Через некоторое время стрельба и частые взрывы гранат раздались и оттуда. Видимо, им дали приказ уничтожить всех, кого найдут в этом квадрате. И сейчас, особо не разбираясь, они щедро поливали преследовавших нас мексиканцев огнем так же, как до этого поливали нас. Выполняли приказ. Лис. Мразь. Не знаю, сколько я так пролежал. Вертолеты уже отстрелялись, видимо, у них кончился боезапас, и они проскользнули над холмом на небольшой высоте, направляясь в обратный путь на север к границе. Только после этого я поднялся на ноги. Немного постоял на самом краю. Потом разложил саперскую лопатку и, оглядевшись по сторонам, начал копать могилу. Копать — это громко сказано. Просто присмотрел промоину и решил немного ее углубить. Потом стащу всех сюда и похороню. Закидаю сверху, как смогу, землей. Солдат все равно должен быть похоронен, даже если это солдат тайной войны.